Глава 46. Даниил позвонил в дверь. Был субботний вечер, и он примчался прямиком от Рени к дому Розалинды. Он старался, чтобы неожиданная новая информация о Розалинде не туманила ему голову. Старался не видеть дурной умысел там, где его нет. Если даже тесты точны, они все равно ничего не значат без злодейских поступков. Исследования показывают, что даже самые тревожные результаты могут компенсироваться благополучным детством. А он ничего не знал о Розалинде. Он интересовался только Бенджамином и немного Рени. Кроме того, мозг все равно остается загадочной страной. Завтрашние теории вполне могут опровергнуть вчерашние. Он просто хотел отыскать Розалинду, посмотреть ей в глаза, поговорить с ней и выяснить, где еще может быть Рени. Ее нет дома. Обернувшись, он увидел Джоша Перкинса, стоявшего во дворе Фишеров. Журналисты по-прежнему караулили дом, и его друг был одним из множества, рассчитывавших на сенсацию. «Ты видел Розалинду?» — спросил Дэниел. «С утра была дома», — сказал Джош. «Уехала. Вернулась на пару часов, потом снова уехала. Согласно календарю Palm Springs Gazette, сегодня ей вручают награду за общественную деятельность в конференц-центре Института искусств Palm Springs». «Спасибо». Дэниел направился к своему внедорожнику. Джош пристроился сзади. «А для меня есть что-нибудь?» «Сейчас нет, но скоро может быть». Спустя полчаса Дэниел подъехал к конференц-центру. Улица была широкая и кончалась тупиком. Рядом начинался пустырь, заросший кактусами и вездесущим крязотовым кустарником. Знойный день догорал, готовый смениться прекрасной ночью пустыни. На стоянке он снова попытался позвонить Рени, но, как и прежде, попал сразу на голосовую почту. «Перезвоните мне сразу». Голос выдавал беспокойство, которое он все еще пытался побороть. Он был одет неподходяще для торжества, но обычно возил с собой смену одежды на крайний случай. Чтобы не дожидаться конца, выйдя из машины, он повязал галстук и надел черный пиджак. Во дворе центра у него спросили фамилию. Вместо ответа он предъявил жетон. «Я ищу почетную гостью, Розалинду Фишер». Ему назвали номер столика. Дэниел захлопнул футляр с жетоном. Ужин оказался в самом разгаре. Ярко освещенный современными люстрами зал гудел. Он заметил номер в металлическом зажиме посреди стола у самой сцены. Ему кто-то помахал оттуда рукой. Он надеялся, что это Рени, приглашенная на ужин, но это оказалась ее мать. Она отодвинула стул и встала, видимо, обрадованная его появлением.